Маленькая ложь. Наступило хмурое утро. Прохладный ветер слегка обдувал прикрытое шляпой лицо Ланы. Она спала в серебряной Tesla Roadster напротив кафе «Млечный путь», укутавшись в кожаную куртку Квинта, и улыбалась. А потом настало время пробуждения. «Похоже, это был не сон», — сказала она вслух. Квинт был прав насчет убийцы маленькой девочки. Откуда он это знал, оставалось загадкой. Полицейские быстро сопоставили факты, нашли следы крови и орудия убийства в квартире Роя Сандерса. Все было просто, потому что преступник ничего не скрывал. Как и сказал Квинт, Сандерс искал свою смерть, как все те люди из моего дела. Кто-то бы обязательно пристрелил этого ублюдка рано или поздно, а может быть, он сделал бы это сам. Единственной зацепкой, которую хоть как-то можно было привязать к делу, оказался фанатик Бхаута или, если угодно, похититель знаний. То, что случилось с Декардом Шепардом, Марко Гарсией, Самиром Хабиби и другими, можно было с высокой вероятностью назвать результатом погружения в отчаяние. Но работа детектива очень похожа на науку. Ты не можешь просто предположить что-то и закрыть дело, даже если интуиция кричит изо всех сил. Тебе нужны доказательства. В те дни мне казалось, что проще разобраться с черной материей, окутывающей Вселенную, нежели со всеми этими смертями. В 15 метрах правее от кафе «Млечный путь» располагался большой белый ангар автомастерской «Колесо телеги». Несмотря на свое предназначение, сооружение выглядело достаточно чистым и светлым. Хозяин ангара сидел на уличной кушетке возле здания и курил сигарету. На асфальте рядом с ним стоял старый виниловый проигрыватель, из которого доносилась не менее старая музыка. «Добро пожаловать в джунгли!» — пел Эксел Роуз. Песня американской рок-группы Guns N' Roses «Welcome to the Jungle». Лана взглянула внутрь помещения, но не смогла найти глазами что-то похожее на смарт-кар. «Чем могу помочь, девочка?» — спросил старик. Он выглядел как рокер потерянного мира. Длинные седые волосы под банданой, короткая борода, серьги в ушах. С той лишь разницей, что он носил оранжевый комбинезон под черной курткой с металлическими вставками. «Привет, меня зовут Лана Харт. Я детектив корпуса безопасности Сомни». «И почему я сказала Лана?» — подумала девушка. «Да, да еще и это привет. Я точно деградирую в этом городе». «А я Руфус Шумахер, Дан. Хотя нет, без Шумахер, так меня никто не называет. Разве что Боб в тот мрачный июльский день». «Видите ли, мою машину угнали. Это смарткар Bestia XS. Мне сказали, что к вам привозят автомобили, так скажем, полученные не совсем честным путем». «Нагло в рот!» — коротко ответил Руфус и затянулся. «Скоты бессовестные, эукариоты безъядерные». «Но...» «Ты мне не веришь? До создания Рэй я, между прочим, был священником. Это сейчас ничего не значит, но тогда, в те времена...» «Что тогда?» — спросила девушка. «Что?» — потерялся старик. «Ах, да, мы никогда не врали. Так что, где твоя машина, я не знаю. Спроси у Боба. Хотя нет, он умер на той неделе. Не везет тебе, девочка. Боб все знал». Руфус что-то недоговаривал. Вдруг из ангара выбежал светловолосый мальчик лет 10 с выбритым знаком X на правом виске. Он был в синих брюках с подтяжками и белой рубашке. Судя по тому, как его живот выпирал, мальчик страдал от излишнего веса. Хотя слово «страдал» едва ли можно применить в прямом значении. В руках он держал голубой куб. «Эй, Руфус, смотри, что я нашел!» — воскликнул мальчик. «Похож на тессеракт! Таносу пригодится!» Руфус обернулся и было хотел сказать «Молчи, сопляк!» Но не успел. «Я покопался в смарткаре, который вчера ночью привезли. Там одни только мозги можно за 300 тысяч биткоинов продать на блэк-маркете. Золотая жила!» Мальчик так радовался, что не заметил Лану, хотя она стояла между ним и Руфусом. Старик молчал. Сначала он пытался придумать оправдание, а потом понял, что с каждым новым словом Четеля, так звали мальчика, вся его защита будет рушиться, как карточный домик во время урагана. Кажется, это бестия XS. Их начали производить в 24-м году от коллапса. Это обновленная модель. Говорят, на таких ездят детективы из Сомнии. Совершенно верно, подтвердила Лана. Четаль дернулся от испуга. «А ты еще кто такая?» — сказал он и только потом посмотрел на значок на ее груди. Мальчик от страха кинул мозги смарткара вверх и помчался со всех ног в сторону кафе. «Руфус, нас накрыли! Я не хочу сидеть!» — кричал Четель, убегая. «Мама, помоги! Я ни в чем не виноват! А это все он, этот жадный старик!» Лана поймала деталь своего автомобиля и улыбнулась Руфусу. «Так значит, священники не врут?» — спросила она. «Нет, ну знаешь, это же было так давно, да и не был я священником, так пару раз заходил в церковь», — ответил старик. «Может, это был английский папа, поди разбери, пускай тот, кто без греха первым кинет мне викоинов на счет». «Послушайте, просто верните мне машину, у меня нет времени разбираться с вашим бизнесом». «Ее нужно собрать». «Что?» – возмутилась девушка. «Забрать по частям, на которые мы ее разобрали». «Так чего вы сидите?» «Не все из них можно вернуть на место». «Что?» «Ничего, ничего. Но сейчас только 9». «И что?» «Автомастерская открывается в 10». Руфус пожал плечами. «Да мне плевать, вы оба пособники преступления». «Эй, между прочим, сейчас будет выступать президент Прайм с предвыборной речью, а я человек с активной гражданской позицией», — проворчал старик обиженным тоном. «Ты не можешь отнимать у меня выборы». «Да бросьте, президенты же выбирают в Сомнии». «Да, но в Корпорисе путем голосования отбирает 5 кандидатов в президенты, из которых уже в Сомнии выбирает одного. Надеюсь, Прайма выберут на второй срок. Он хороший президент. Много сделал для страны. Я поддержу его». «Ой, ладно. Надеюсь, когда вы закончите смотреть, как болтают политики, то приступите к сборке моей машины». «Ну, конечно, девочка», — сказал Руфус и улыбнулся. Похоже, у него было правило не работать до 10, и он его соблюдал, несмотря ни на что. Лана развернулась и пошла в сторону Млечного пути. На парковке уже не было серебряного автомобиля, в котором она проспала всю ночь. Похоже, Квинт куда-то уехал. Когда девушка открыла двери кафе, ее встретил странный уборщик, которого она не видела днем ранее. Мужчине было не больше 20. Он выглядел неуклюже, как Гуфи из старых мультиков. Растрепанные темные волосы под бейсболкой с эмблемой Boston Red Sox и глупая улыбка. Точно, Гуфи. «Хе-хе, Юрген приветствует тебя в этом прекрасном кафе», — сказал он Лане. «Привет». Девушка улыбнулась в ответ и прошла до барной стойки, чтобы занять место. «Всякий раз, когда ты окажешься в беде, будешь ли ты рядом со мной?» — пела Эйр Хансен себе под нос. «Рядом со мной, рядом со мной». Песня британской группы Florence the Machine «Stand by me». А потом она заметила Лану и с сочувствием заговорила с ней, в этот раз на низком слоге. «Привет. Надеюсь, Квинт все-таки довез тебя до отеля?» «Не совсем», — сказала Лана. «Но, кажется, так было нужно». «Квинт не делает ничего просто так», — сказала Эйр и быстро переменила тему. «Что будешь заказывать?» «Я так сразу сказать не могу». «А может быть, омлет с беконом, тосты и стакан лимонада?» «Давайте попробуем», — сказала девушка. «И вы прекрасно поете». «Если бы Рой Сандерс остался жив, то у нас была бы хоть какая-то зацепка, которая могла бы связать загадочные смерти с похитителем знаний. Но, увы, расколоться на допросе он не смог. Ирония была в том, что мы каждый день использовали идеальную систему для тотального контроля, но у нас не было от нее ключей. Вики создавалась таким образом, чтобы никто не мог иметь абсолютной власти над ней. Конечно, какую-то эксклюзивную информацию она могла предоставить полицейским и детективам, но читать переписки людей и отслеживать их местоположение мы не могли. Искусственный разум работал как помощник в рамках нескольких базовых законов, обеспечивающих безопасность людей». На плазменном мониторе в Млечном пути показывали предвыборную речь президента Ричарда Прайма. Полноватый, коротко стриженный мужчина в пиджаке говорил о том, чтобы жители Карпориса сплотились перед бедой, что нахлынуло на город. Это было забавно, потому что после избрания на первый срок он ни разу не приезжал в Карпорис. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы остановить этого фанатика. Он будет наказан, этот ненормальный Пхаута, предстанет перед законом за все убийства, которые он совершил. Я обещаю вам». «Бхаута? При всем уважении, сэр, но нам точно неизвестно, связана ли с ним нашумевшая серия самоубийств», — подумала Лана. «Впрочем, от политика другого ожидать не стоило». «Я направил все силы Рэй на расследование. Дело находится под моим личным контролем». Правый глаз президента дергался, как при нервном тике. «Какая чушь!» «Граждане, сейчас неспокойное время, но вместе мы справимся. Но вместе мы справимся. Я обещаю вам, что мы победим зло и схватим преступников уже на этой неделе». У Ланы завели уши от бреда, который нес президент. «Так вот чем здесь кормят избирателей? Софистикой и ложью. Неужели это работает? Неужели Прайм сможет попасть в список 5 кандидатов?» Монитор заребил, и предвыборная речь прервалась. Посетители кафе уставились на экран. Все ждали, что в этот раз скажет человек в маске. «Мир людей начал рушиться», — произнес он. «Я уже чувствую смерть и отчаяние. Такова ночь Брахмы. Не успеете оглянуться, как ее тьма поглотит мир полубогов». «Вики, выясни, откуда идет сигнал, если это возможно», — дала указание Лана. «И сопоставь с прошлым роликом». «Не могу обнаружить. Это запись, не прямой эфир, как и предыдущее видео», — ответила Вики. «Тогда откуда произошел взлом телесети?» «Следов взлома не обнаружено. Вероятность такого сценария не более 5%. «Так какого хера этот, не знаю подходящего слова, вещает на телевидении?» «Не могу знать». «Не сопротивляйтесь. Это бесполезно. Все, что вы можете, достойно принять смерть. И не сомневайтесь, где бы вы ни были, я рано или поздно заберу ваши драгоценные викоины, и вы останетесь ни с чем», — сказал похититель знаний. «Очищение неизбежно». «Вики, этот ролик показывается на всех каналах?» — спросила Лана. «Нет, только на основном, на который подписано больше всего людей», — ответила Вики. «Если вы все еще думаете, что череда самоубийств в Карпорисе — это совпадение, то боюсь вас огорчить. Я украл все, что накопили эти несчастные, все их викоины, и они в отчаянии покончили с собой. Но это было только начало». «Сюр какой-то! Вики, кто главный на Core TV? Кто отвечает за эфир?» «Дэнни Зауберс». «Сегодня в полночь я заберу знания у всех жителей Карпориса, и мир людей падет». Человек в маске ударил пальцем одной руки по запястью другой. «Тик-так», — сказал он. По экрану вновь пошла рябь. Президент Прайм уже вещал о налогах, а взгляд Ланы сместился в верхний левый угол аэроинтерфейса, где располагались часы. Они показывали 9:15. И, конечно же, Дэнни Зауберс был мертв. Кто бы сомневался. Как позже выяснилось, причиной смерти послужила передозировка наркотиками и алкоголем, а перед этим глава Core TV успел запустить 2 ролика в эфир. Шантажировали ли его? Не знаю, но игнорировать Пхаута с его пророчествами о конце света уже было нельзя. Я вместе с группой полицейских осмотрела дом Зауберса. Это был форменный кошмар. Не то, что я увидела внутри, а то, что творилось в головах окружающих меня людей. Мало того, что они были некомпетентны, так еще и выплескивали свою злость на мне. Эти кретины все время звали меня «Детектив Разногласка», а я смотрела на них с открытым ртом и не понимала, где я оказалась. Это не полиция, а детский сад. Всем было страшно из-за сообщений о грядущем конце света, но не все могли противостоять этому. Один из копов периодически натыкался на меня, а потом повторял: «Ой, прости». Награду киноакадемии он бы не получил. Трудно было заставить полицейских делать то, что они должны. Каждый хотел побыстрее уехать, куда глаза глядят, но все понимали, что бежать было некуда. Они срывались на мне, ведь я, как сказал тот коп в очках, забыл имя, «Принцесса из Сомнии». Но после встречи с Квинтом никто больше не мог меня отправить в психологический нокдаун. К плохому привыкаешь. Говорить о правах, конституции и законе не имело смысла. Нужно было решать проблему здесь и сейчас. Им нужен был голос разума, нужен был тот, кто пойдет до конца. Я это поняла еще когда встретилась с шерифом Каннамом. Если не позволить себя съесть, то даже среди мразей можно заслужить уважение. И тогда они пойдут за тобой. Прежде чем Лана оказалась в кабинете шерифа Каннама, ей пришлось пройти 9 кругов ада, про которые писал Данте Алигьери. На улице творился полный хаос. Люди в панике совершали преступления. Кто-то из страха, а кто-то просто почувствовал вкус анархии. В полицейском участке было не лучше. Когда детектив Харт вошла в здание, ее вновь встретил Эйджи Танака. Только в этот раз на нем была полицейская форма, а не халат. «Мы все умрем!» Заливался слезами диспетчер. «Я еще так молод, что столько игр еще не прошел. За что мне все это? Разве я заслужил? Мне нельзя умирать. И я еще не собрал коллекцию фигурок Штейнсгейт. За что ты так со мной, мир?» «Штейнсгейт» — японский визуальный роман, разработанный компаниями 5PB и Nitroplus. «Никто не умрет, Эйджи», — сказала Лана. «Не разводи панику в участке». «Когда Бхаута доберется до моих знаний, я обоссанусь от страха, сойду с ума от отчаяния и переубиваю всех. Такое со мной однажды уже могло случиться, когда я не мог пройти уровень на мотоциклах в Battletoads». Battletoads – видеоигра, разработанная компанией Rare и созданная как соперник серии игр о черепашках-ниндзя. «Хватит! Тебе легко говорить, ты не местная, тебя не тронут, но я...» «Да что с тобой? Время еще есть!» Глаза девушки сместились на часы, они показывали 11:45. «Но если все будут паниковать, то мы точно не сможем остановить похитителя знаний!» «А все так и будет. Если ты не заметила, то полицейские в большинстве своем тупые и бесполезны. Разве не видно? Посмотри на меня!» Лана схватила Эйджи за плечи и посмотрела в его переполненные страхом глаза. Он даже смутился на миг, а потом получил сильную пощечину. И не одну. На его лице остался след. «Ау! Ну а что?» — спросил мужчина. «Да приди в себя уже, Эйджи!» — ответила девушка. «Мне нужно, чтобы диспетчер полиции мог выполнять свою работу!» «Больно же!» «Соберись, слышишь?» «Да слышу, и я в порядке!» «Вот и славно!» Детектив Харт зашагала в сторону лестницы. «Как насчет ужина в моей постели после апокалипсиса?» — спросил вслед Эйджи. «Иди нахер, Эйджи!» — ответила Лана, не оборачиваясь. По пути в кабинет шерифа Каннама ей пришлось окунуться в суматоху, сравнимую с пожаром в зоопарке. Люди были злы и напуганы. Кто-то даже устроил драку на стульях. Но времени разбираться с этим не было. Оставалось лишь уворачиваться от летящих по участку предметов. Не успела девушка войти в кабинет, как шериф Каннам прорычал: «Что у тебя, разногласка? К чему нам стоит готовиться?» «Я не знаю, сэр», — сказала Лана, — «но вы бы могли ответить хотя бы на один из моих 53 звонков». «Какого черта ты все это время делала?» «Время», — мелькнуло в мыслях девушки. И ее глаза начали цепляться за цифры в интерфейсе дополненной реальности. 11:48. Черт, уже 49. «При всем уважении, сэр!» — последнее слово Лана выделила. «Я работаю над делом меньше суток. Если у вас есть кто-то получше, тогда отстраните меня и передайте дело ему. Я поеду в Сомнию, а вы...» «Не знаю подходящего словосочетания». Шериф Каном замешкался. «Горите в преисподней?» «Да, вот именно, там и горите». «Наверное, у меня там будет отдельный котел». Тихо пробубнил себе под нос начальник полиции. «Что-что?» «Ничего, разногласка. У нас нет кадров, чтобы тебя заменить. Вот же прислали мне какую-то девку». «Вы повторяетесь, сэр. Но сейчас гораздо важнее другое. Что будет, если...» «А? Какой расклад, не томи!» Мужчина налил себе стакан виски. «Если он действительно способен забрать знания, тогда нас ждет кровавая бойня в полночь. Половина города выйдет из-под контроля. Да он еще не начал, а люди уже с ума посходили. Труки этого... гнойного ублюдка!» Начальник полиции почесал щетину на своем лице. «Не только превращают людей в самоубийц, но и в убийц, а также пособников преступлений, как было с Зауберсом». «Да брось, он просто обкололся и сдох». Роберт Каном отпил из стакана. «Нет, шериф, он руководил сеткой вещания, и он поставил те ролики в эфир. Может быть, его шантажировали, а потом этот кретин умер. Но не потому что хотел, а потому что, не знаю, отчаялся. Я уверена, что им как-то манипулировали, но без понятия, как именно. И я очень сомневаюсь, что у него украли все викоины». «Звучит как бред». «Если все это бред, если б Хаута просто пугало, тогда вам не о чем беспокоиться, сэр». «Если нет, нас ждет катастрофа». Мужчина посмотрел девушке в глаза. «И что же нам делать?» «Бороться, черт возьми! У нас есть еще 12 часов!» Только шериф Каном хотел сделать еще один глоток, как Лана выхватила стакан из его рук. «У вас новый стакан?» — спросила она и швырнула его изо всех сил в стену. «Какого хера, разногласка?» «Да потому что вы! Не могу подобрать слово, сэр!» «Конченая мразь?» — с интересом спросил шериф. «Да, конченая мразь! И у меня сдают нервы!» «Плохие слова можно комбинировать, чтобы получить интересные сочетания», — тихо произнес мужчина. «Что?» «Нет, ничего, я так». «В любом случае, сейчас нам нужно работать вместе, всем». «Ну, стакан-то за что?» «Выводите всех людей на улицу, все службы, готовьтесь к апокалипсису. Может быть, Бхаута блефует, и ничего не случится, но я не могу поставить на это чужую жизнь». «Эй! Чего раскомандовалась? Я здесь главный!» «Да мне плевать! Напишите жалобу лично Прайму!» — сказала Лана. «И засуньте ее себе в задницу! Надеюсь, мы больше не увидимся! Но не потому, что ваше лицо втопчут в асфальт потерявшие контроль горожане, а потому, что я раскрою это дело до полуночи и уеду в Сомнию! Вам же останется гнить здесь!» Детектив Харт начала привыкать к правилам Корпориса, но внутри все еще дрожало. «И вот что еще, сэр. Я не думаю, что мои коллеги меняют мир. Но я знаю, что одному...» Девушка замешкалась. «Засранцу!» «Да, что одному засранцу нужно взять себя в руки и вспомнить все, чему его когда-то учили в Академии КБС». Лана так уставилась на начальника полиции, что он даже слегка вжался в кресло. «Роберт Каном. Интересная у вас фамилия. Нездешняя. Да и перстень занятный. Я все думала, откуда он у вас, а потом поняла, что у шефа Люпуса такой же. Их выдают за победу в боксерском турнире в Сомнии. И тогда мозаика собралась. Вас бросили в пекло из колыбели, как и меня. А потом Корпорис вас сломал, потому что вы перестали бороться. Я не допущу вашу ошибку». Вдруг лицо шерифа полиции стало серьезным. Он некоторое время молчал, смотря в разноцветные глаза коллеги. «Кто-то должен был отправиться туда. Чарли или я?» «Вы были знакомы с шефом Люпусом?» «Да, мы были лучшими друзьями и заклятыми соперниками. Работали вместе, боролись с преступностью в Сомнии во времена коллапса. То еще было времечко, не то что сейчас. А потом шеф позвал нас в кабинет и дал задание в Корпорисе. Сказал, чтобы мы сами решили, кто из нас поедет. Чарли рвался не меньше меня в эту дыру. Какими же мы были глупцами. Дошли до того, что устроили боксерский поединок. И я победил. Это был новый вызов. Большие амбиции. Желание что-то изменить. Но шло время, и все покатилось к черту. Законы не работали, люди умирали, а руки были связаны. Жена, дети, счета, штрафы, скандалы, развод, ненависть, алкоголь. Но, возможно, в другом порядке. И ты не права. Я не сдался. Просто в этом городе не за что бороться. Удивительно, как вам удалось победить шефа. Он бы не проиграл такому слабаку, как вы. Значит, поддавался. Нет! Повысил голос шериф Каннам. Тогда докажите мне это, сэр. Подберите, наконец, свои сопли. Перестаньте себя жалеть. И держите, чертов! Рука Ланы разрезала воздух. Удар! Крикнула она, и ее кулак все-таки был заблокирован. Девушка и мужчина смотрели друг другу в глаза и ничего не говорили. Это был такой момент, когда слова не нужны. А потом Лана развернулась и ушла. Когда дверь хлопнула, шериф Каннам сказал: «Удачи!» А где-то там, идя по коридору, детектив ухмыльнулась, словно бы услышала его. «Нахер вас, сэр! И вашу удачу справлюсь сама!» «У нас не было времени, но хуже того, у нас не было правды. Мы не знали, что случится в полночь, но ожидали худшего. И я говорю «мы», потому что они подняли свои задницы и начали мне помогать. В мире много странного, и иногда даже старая сексистская мразь может сделать то, что необходимо. После визита к шерифу Каннаму я отправилась в кафе «Млечный путь». Это было единственное спокойное место в городе, ну, насколько это было возможным, где я могла бы подумать обо всем. По дороге туда я всюду видела агитационные плакаты, неоновые вывески магазинов вперемешку с рекламой и голограммы, словно Корпорис — это одна большая доска объявлений. Трудно было нащупать в этом мраке красоту, но мне тогда показалось, что я все-таки что-то почувствовала. «Мама, мама, мы все погибнем!» По щекам Чаттеля текли слезы. «Нет, что ты! Детектив Харт остановит похитителя знаний, и все будет хорошо!» — ответила его мать. «Ведь так?» Эйр повернулась к Лане. Девушка сидела за барной стойкой с большой кружкой кофе. «Да, я раскрою это дело до полуночи!» Лана тяжело улыбнулась. Она не верила в свои слова, но надеялась, что поверят другие. «Тебе не стоит беспокоиться, Чаттель. У нас достаточно улик, чтобы схватить человека в маске и поставить точку в этом деле». «Ложь во спасение?» — подумала девушка. «Кто знает?» «Здорово! Ты прям как чудо-женщина!» Хлюпая носом, сказал Чаттель, подойдя к Лане. «Мои шансы дожить до нового обновления GTA выросли!» Grand Theft Auto. Серия компьютерных игр от Rockstar North. Детектив Харт решила немного отвлечься от мысли об Хауте. «Тебе нравится GTA?» — спросила она, слегка улыбнувшись. Круги под ее глазами выдавали усталость. «Уже 12:30, черт!» — подумала девушка. «Да, в Нижнем мире это одна из лучших серий игр. В ней я чувствую себя свободным. А еще она нравится Молли. Это твоя подружка?» Лицо Чаттеля покраснело. «Я хотела сказать, смотри сильно, не увлекайся виртуальной реальностью. Но ради чего? Чтобы увидеть красоту мертвой земли, кровавых луж и серого неба? Уж лучше Нижний мир. Там, по крайней мере, можно найти спасение для своей психики. И что ни говори, это славное место с кучей разных игр. Хорошее дополнение к жизни, а для кого-то это и есть сама жизнь». «Нет-нет-нет, ничего такого». — смутился Чаттель. — Мы просто ходим в одну школу и иногда гуляем вместе. Может, не иногда. Она старше меня на пару лет. — И ты провожаешь ее до дома? — Лана подмигнула. — Нет, она меня. — Как странно, но все равно мило. Только никому не рассказывай. Но раньше меня часто били в школе и устраивали травлю. Я приходил в синяках и врал маме, чтобы она не беспокоилась. Ей без того тяжело пришлось. Не знаю, сколько бы я выдержал, если бы не Молли. Однажды меня загнали в гардероб местные хулиганы и начали пинать ногами. А потом пришла она, как серебряный серфер, только со скейтбордом в руках, весомое оружие. И видела бы ты рожи Рики и его банды, с тех пор они меня не трогают. Похоже, Молли смелая девочка. Самая смелая. Четель отвел взгляд в сторону. Так чего ты здесь сидишь? Молли не была сегодня в школе, даже на сообщение не ответила, но у нее... Такое бывает. Она называет это «мне нужно побыть одной» и катается на скейте где-то в городе, пока не стемнеет. Она пробовала и меня научить, но я только колени расшиб. Позвони ее родителям, узнай, где она. Все-таки сейчас неспокойное время, и я думаю, она будет рада тебя увидеть. «Ну, не знаю. Последний раз, когда я общался с мистером Сандерсом...» Улыбка быстро сползла с лица Ланы. «Он обещал мне, что если еще раз увидит меня со своей дочерью, то сломает мне все кости». Девушка молчала. «Может быть, он так шутил? Но мне было жутко, и я тогда убежал со всех ног и больше на Энджел-стрит не ходил». Тишина. «Молли. Английское женское имя. Уменьшительное от Мэри». Пролетело в мыслях Ланы. Четель помахал рукой перед ее лицом. «Эй, прием, прием! Капитан Америка вызывает капитан Марвел! Как слышно?» Девушка натянуто улыбнулась. «Знаешь, может, это и не лучшая идея звонить ее родителям», — сказала Лана. «Она сама напишет или позвонит, когда захочет поговорить. У нас так всегда с ней. Беспокоиться не о чем». «Кстати, я тоже раньше играла в GTA», — сменила тему девушка. «В Академии КБС». «Правда?» — Четель вопросительно поднял бровь. «Прям в Академии?» «Да, по вечерам после трудных тренировок мы с однокурсниками заваливались к кому-нибудь в комнату в общежитии, погружались в верхний мир и играли ночами напролет. Я всегда играла за хороших ребят, не за бандитов». «А мы ведь мечтали, что будем спасать людей, убивать преступников, служить и защищать, как в старых фильмах. А разве это не так?» «В Сомне все не так, Четель. Там не служат и не защищают?» «Если снять кошку с дерева, это служить и защищать, то, пожалуй, мы служим и защищаем». «Может, поиграем, раз уж домой ли не достучаться? Составишь мне компанию?» Лана улыбнулась и потрепала мальчика по голове. «А в другой раз мне нужно спасти мир». «Илон Маск говорил, что этот мир всего лишь симуляция. Он точно не может подождать». «Ха, не может. Хотела бы я поставить на паузу эту симуляцию и просто играть в GTA. Было бы классно, если бы ты нашла кнопку, Лана». «Спасти мир? Все будет хорошо? Хотела бы я в это верить тогда». Но я просто выполняла инструкции. Уверенность — это иллюзия, которой мы себя окружаем. Никто точно не знает будущего результата своих поступков, но иногда смотришь на человека и думаешь, что у него все под контролем, и пока он рядом, все будет в порядке. Все мы — иллюзионисты, но не все фокусы связаны с кроликом и шляпой. И даже если все это, весь мир, всего лишь симуляция, да насколько скучной должна быть реальность, чтобы серость этой вселенной казалась увлекательной игрой? Кто-то тихо подкрался к барной стойке в кафе. Лана заметила надвигающуюся фигуру краем глаза и дернулась от страха, задев рукой чашку кофе. «Что нового, детектив?» — спросил Квинт. «Опять ты?» — девушка взяла несколько салфеток и вытерла стойку от пролитого напитка. «И кто теперь будет платить за испорченный кофе?» «Зачем ты врешь?» «О чем ты?» «Разве мальчик не должен знать правду?» «Какую?» «Ты меня разочаровываешь, детектив». Лана нахмурилась и вновь повернулась лицом к Квинту. «Ложь может быть полезна в психологических целях», — сказала она. на какое-то время». Проговорил мужчина и приблизился к лицу девушки так, что их носы чуть не столкнулись. «Время, время, время!» Как мантра пролетела у Ланы в голове. 12:45. Нет, уже 46. «Но когда в ночь Брахма его мать потеряет контроль и проткнет его пухлый животик кухонным ножом, вряд ли он скажет спасибо за беспокойство о психике. Впрочем, может быть...» И другой сценарий. Ведь ты не рассказала не только про Бхауту и свою неспособность его остановить, но и об убийстве Мэри Сандерс, более известной в этом кафе под именем Молли. Кто знает, как наш пухлый дружок воспримет ее смерть, когда поглупеет после встречи с вором знаний. Квинт демонически улыбнулся. «Зачем ты так?» Девушка отстранилась от него. «Как? Видишь, только черное!» «Потому что мир окутан тьмой, детектив! Только не все это замечают!» «Это не так!» Квинт обхватил рукой подбородок Ланы, повернул ее голову к себе и сказал: «Это так, детектив! И сегодня в полночь ты это увидишь!» Девушка отбросила руку мужчины и ответила: «Я этого не допущу!» Квинт улыбнулся еще раз и ушел, оставив очередной вопрос, появившийся в голове Ланы, без ответа. Девушка взглянула на уборщика, который все это время протирал стойку неподалеку. Это был тот худощавый мужчина с растрепанной прической в синем комбинезоне и фартуке. «Эй, как тебя зовут?» – спросила Лана. «Вроде бы Юрген», – подумала она. Мужчина обернулся, как бы не понимая, к нему ли обращаются. Он указал пальцем на себя, и девушка кивнула. Юрген, это Юрген Кох. А как тебя зовут?» «Можно просто Лана». «Лана», по слогам произнес уборщик. «Юрген запомнит это имя. Скажи, что тебе известно о Квинте? Похоже, он часто здесь зависает». «Квинт, он приходит и уходит, когда вздумается. Он говорит, что Юрген станет работником месяца». «Ну, конечно, ты же один здесь работаешь, не считая мисс Хансен», — подумала девушка. «Рано или поздно это случится». «Да? А что он еще говорит?» «Обычно он молча сидит и в углу кафе или копается в автомастерской со своей машиной». «А в последнее время он не казался тебе странным?» «Время. 12:53», — мелькнуло в голове Ланы. Юрген задумался, а может быть, просто замолчал. Трудно было сказать, что происходило в его голове. Однако через минуту он все-таки ответил: «Квинт не делает ничего просто так». Девушка вздохнула. «Я это уже слышала, но это никак не поможет мне в деле». Лана скрестила руки на барной стойке и зарылась в них головой. «Как тогда?» – проговорил Юрген. Заинтересовалась девушка. «Когда он избил Юргена и привел сюда». «Что?» – удивилась Лана. «Юрген жил на улице, ему пришлось воровать еду там, здесь, чтобы выжить. И не только еду, Юрген был в банде. И однажды Юргена послали обчистить человека, спящего в машине. Ну, украсть что-то ценное. А обычное дело, нетрудное. У Юргена ловкие руки. Но это оказался Квинт. Когда Юрген потянулся проверить его карманы, то понял, что он не спит. Не Юрген, а Квинт. И вот Юрген-то дернулся вправо и сломал зеркало у машины. А Квинт любит свою машину очень». «Продолжай». «Потом он бил Юргена в основном ногами, а когда надоело, то привез сюда, в кафе. Он сказал, чтобы Юрген работал здесь, отрабатывал ущерб, который нанес машине». «И ты отработал?» «Нет». «Почему? Не похоже, что эта история произошла вчера». «Да, Юрген тут уже 3 года». «Я не понимаю». Квинт глупый. Он не знал, что нейролинк Юргена не работает. Он просто не прижился. Может быть, это связано с тем, что Юрген не очень умный. Память, она кусками то всплывает, то уплывает. Юрген не может использовать Вики вообще. Всегда вне сети. Но это неплохо. Как странно. Впервые слышу, чтобы нейролинк не прижился. Но Квинт не знал об этом, так что Юрген никогда не заработает ни одного викоина и не сможет расплатиться с ним. А может, поэтому он такой угрюмый? Может быть, улыбнулась Лана. В итоге Юрген нашел жилье и работу, где его кормят, и все бесплатно, лучше, чем на улице. Больше не надо забирать чужое. Похоже, он единственный, до кого точно не сможет добраться похититель знаний, подумала девушка. Хотя не паникует он совсем не поэтому. Юрген протер стойку и пошел дальше. «А ты хорошая», — сказал он напоследок. «Прям как Молли. Может быть, сегодня она зайдет, и Юрген вас познакомит». Уборщик улыбался. «Старина Четель опять будет вести себя странно. Он всегда такой смешной, когда Молли рядом. Ха!» «Не придет». Грустно подумала Лана, но сказала: «Хорошо, буду рада новому знакомству». И опять солгала. «Я понимала, что зависать в кафе, когда вот-вот произойдет апокалипсис, нельзя. Но больше мне ничего не оставалось. Ехать было некуда. Это только кажется. Когда полицейский перемещается из точки в точку, то он приближается к цели. В действительности поездки ничего не давали, если ты не можешь найти новую информацию. Не говоря уже о том, что многое можно было узнать через Вики и базу данных полиции. Никаких роликов по телевидению больше не мелькало. Только президент выступал с пламенными речами о неизбежной победе над террором. Чертов день агитации! Только наш любимый главнокомандующий был в Сомнии, и ему было плевать на всех». Лана задремала за барной стойкой. Усталость давала о себе знать. Ее разбудил вызов. В этот раз звонил не диспетчер, а ее начальник из Сомнии, шеф Люпус. «Да, шеф», — ответила девушка и бросила взгляд на часы. «Чуть не уснула. Уже 13:20, — подумала она. «Детектив Харт, вы должны вернуться в Сомнию как можно скорее», — сказал начальник КБС. «Но мне здесь очень важное дело». «Я знаю. Это как раз касается дела, которое вы расследуете». «Да?» — спросила Лана и усмехнулась. «Кто-то покончил с собой в нашей утопии?» Девушке казалось это забавным только потому, что она никогда не слышала о самоубийствах в Сомнии. «Боюсь, что да. Приезжайте, детектив». Усмешка исчезла с лица Ланы. «Так точно, шеф. Уже еду. Конец связи». Детектив подняла плащ с соседнего стула, надела его и бросилась бегом к автомастерской колесо телеги. К ее счастью, смарткар был собран. Ничего не мешало ехать туда, куда вели хлебные крошки. Назад в Сомнию.